Приемная Стьюи находилась в самом сердце этого ада, в мрачном здании, покрытом слоем сажи. Нажав на кнопку звонка, я прочитал на дощечке: Стюарт Бреннан, ветеринарный хирург, член Королевского ветеринарного колледжа и специалист по собакам. Интересно, подумал я, как отнеслись бы к этому добавлению светила Королевского ветеринарного колледжа, но тут дверь открылась, и я увидел своего коллегу. Он совсем заполнил дверной проем. Пожалуй, со времени нашей первой и последней встречи он стал еще толще, и поскольку был конец августа, он, естественно, не надел запомнившейся мне флотской шинели, но в остальном, с того времени, когда мы познакомились в Дарроуге, внешне нисколько не изменился. Круглое, мясистое, добродушное лицо, темная влажная прядь, прилипшая к лбу, всегда орошенному капельками пота. Он ухватил меня за руку и радостно втащил в дверь. «Джим, очень рад вас видеть. Мои все в восторге, отправились за покупками перед поездкой. Мы уже списались насчет квартиры в Блэкпуле». Его неугасимая улыбка стала еще шире. Мы прошли в заднюю комнату, где набором линолеуме стоял шаткий раскладной стол. Я увидел раковину в углу, несколько полок с бутылями и шкафчик, выкрашенный белой краской. В воздухе стоял легкий застарелый запах карболки и кошачьей мочи. Тут я, осматриваю животных, не без гордости объяснил Стьюи и посмотрел на часы. «О, 6:20, через 10 минут начинается прием. А пока давайте я покажу, что тут и как». Осмотр продолжался недолго, потому что смотреть, собственно, было нечего. Я знал, что в Хэнсфилде подвязается весьма фешенебельная ветеринарная фирма, а Стьюи обслуживает главным образом бедняков. И его приемная была типичной для практики, которая дышит на ладан. Все имелось словно бы в единственном числе. Одна прямая хирургическая игла, одна изогнутая, одни ножницы и один шприц. Выбор лекарств был крайне ограничен, но зато пузырьки и банки для них отличались редким разнообразием, особенно пузырьки. Таких неожиданных форм мне в ветеринарных аптеках видеть еще не доводилось. «Ну, конечно, тут похвастать особенно нечем, Джим», — сказал Стьюи, словно читал мои мысли. «Практика у меня не модная, зарабатываю я мало, но концы с концами мы сводим, а ведь это главное». Я вспомнил, что ту же фразу он сказал в тот день, когда мы познакомились на скачках. По-видимому, дальше, чем сводить концы с концами, его честолюбие не шло. Он приподнял занавеску, отделявшую дальнюю часть комнаты. «А это, так сказать, зал ожидания». Он улыбнулся, заметив, с каким удивлением я оглядел десяток стульев, расставленных у трех стен. «Не слишком роскошно, Джим, и очереди на улице не выстраиваются, но ничего, живем». В дверь уже входили клиенты Стьюи. Две девочки с черной собакой, старик в кепке с терьером на веревочке, подросток с кроликом в корзине. «Ну что ж, начнем», — сказал Стьюи. Натянул белый халат, откинул занавеску, пригласил: «Пожалуйста, кто первый?» Девочки поставили свою собаку на стол. Длиннохвостая многопородная дворняжка содрогалась от страха, опасливо косясь на белый халат. «Ну, малышка», — проворковал Стьюи, — «я тебе больно не сделаю». Он ласково погладил дрожащую голову и только потом повернулся к девочкам. «Так в чем беда?» «Она на ногу припадает», — ответила одна из них. Словно в подтверждение, собачонка жалобно подняла переднюю лапу. Стьюи забрал ее в огромную ручищу и начал бережно ощупывать. Меня поразила эта мягкая нежность в таком, казалось бы, неуклюжем великане. «Так, кости целые», — объявил он, — «просто немножко потянуло плечо. Постарайтесь, чтобы она поменьше бегала, а утром и вечером втирайте вот это». Он отлил беловатое притирание из бутыли в пузырек непонятной формы и протянул его девочкам. Одна из них разжала кулачок, стискивавший шиллинг. «Спасибо», — сказал Стьюи без малейшего удивления. «До свидания». Он осмотрел еще нескольких животных и уже снова направился к занавеске, чтобы позвать следующего. Но тут через другую дверь вошли два уличных оборвыша, таща бельевую корзинку со всевозможными бутылками и склянками. Стьюи нагнулся над корзиной и начал с видом знатока перебирать бутылочки из-под соусов, банки из-под маринадов, былые вместилища кетчупа. Наконец он принял решение и заявил 3 пенса. 6! Хором сказали оборвыши. 4! Буркнул Стюи. 6! Пропели оборвыши. 5! Не сдавался мой коллега. 6! Их тон стал победоносным.